Между тем, Д'Аржансон, который в январе 1746 года собирался отправить в Петербург посла, способного загладить промахи невозможного Д'Алеона, в марте вдруг передумал и с комплиментами, очень неожиданно сменившими прежние попреки, возвестил французскому поверенному в делах, что об его отозвании не может быть больше и речи. Д'Алеон должен оставаться на своем посту, ожидая лучшего времени, которое не замедлит наступить. Причиной этого был русский поверенных в делах Гросс. На вопрос Версальского двора, находит ли Елизавета нужным заменить его послом, он дал ответ, догадаться о котором нетрудно. Вслед за тем 22 мая 1746 года не замедлило наступить подписание австро-русского договора о заключении оборонительного союза между обеими державами. В случае нападения на одну из них, другая выставляла на помощь ей отряд в 30 тысяч человек. Причем происходившая в то время между Австрией и Францией война формально исключалась из казус Фоедерис. Но, конечно, этот договор был лишь первым шагом России по пути, по которому она неизбежно должна была пойти теперь рука об руку со всеми настоящими и будущими врагами французской монархии. Бестужев получил 6 тысяч червонцев за свое участие в этом деле. В Версале долго ничего не знали о подписании договора. Впрочем, и Д'Алеон, находившийся в Петербурге, был не лучше осведомлен. Сообщение о союзе было сделано представителем иностранных держав лишь в начале августа. Но французский поверенный в делах был исключен из их числа. И Д'Аржансон, ничего не подозревавший о произошедшем, разыграл глупейшую роль, устроив пышный и радушный прием русскому вице-канцлеру, приехавшему во Францию. В то время как в Петербурге подготовляли будущую встречу русских и французских войск на берегах Рейна, французский король, королева и маршал Саксонский изощрялись в любезности к путешественнику, который принимал таинственный вид, говоря о милости к нему Елизаветы, о своем разногласии с Бестужевым и о своих симпатиях к Франции. Он был окружен всеобщим вниманием и засыпан подарками. И после того, как он уехал в Россию, Д'Аржансон стал с простодушной доверчивостью ждать переворота, который должно было вызвать возвращение Воронцова в Петербург. Но вместо известия, на которое он рассчитывал, он получил первое о событии 22 мая, теперь уже обнародованном, а второе о женитьбе единственного сына Бестужева на племяннице Разумовского, что должно было еще более укрепить положение канцлера. Я читаю у известного историка. На этот раз Версальский двор не колебался больше и отозвал Д'Алеона. Мне хотелось бы, чтобы это было так. Но, увы, Д'Алеону самому по собственному почину пришлось хлопотать год спустя не о своем отозвании, а только об отпуске на несколько месяцев. Пока же он старался отомстить за Францию, делая это в несколько своеобразной форме. Обедая у русского канцлера вместе с Гинфордом, он отказался пить за здоровье английского короля. На это, когда английский консул Вульф поднял бокал за французского короля, Гинтфорд встал и заявил, что он знает лучше Д'Алеона, каким уважением он обязан и во время мира, и во время войны коронованной главе другого государства. Да Леон продолжал сидеть. «Я никогда не пью за здоровье иностранного монарха, прежде чем выпить за здоровье своего государя», — объявил он. «Но встаньте, сударь», — загремел Гинфорд, — «раз вы видите, что я стою». Обестужев, опьянев от гнева и от вина, схватил стакан и воскликнул: «Я пью за победу английской армии!» Французская дипломатия могла без сомнения найти иные способы, чтобы отплатить русскому двору за свою обиду. Хотя я не стану упрекать ее, как это делает цитированный мною историк, за то, что она не сумела воспользоваться одним важным предложением, сделанным ей в это время. Вопрос идет о союзе с Портой, о котором очень хлопотали знаменитый Бонневаль и французский посол в Константинополе. Сам по себе этот факт верен, но только предложение о союзе было сделано Францией не после заключения австро-русского договора, как предполагает Вандаль, а до его подписания, что совершенно меняет дело. Ошибка Вандаля относительно времени заключения союза России с Австрией, на которую я указывал выше, вызвала теперь и это недоразумение. Предложение союза было сделано Портой в 1745 году. А в это время угроза вмешательства России в австро-французский конфликт была далеко не мнимой. У Марии Терезии не было даже настоящего представителя в Петербурге после отъезда Розенберга. И вступить в эту минуту в союз с Портой значило бы идти вразрез с тем, к чему должна была бы стремиться французская дипломатия. А прусская действительно и стремилась именно к нейтралитету великой северной державы. В Берлине это понимали настолько ясно, что не колеблясь отвергли аналогичное предложение Турции. Впрочем, была еще другая причина, по которой следовало отклонить предложение Порты. Какую цену имел союз с Турцией? В 1745 году никакой. Потому что, занятая войной с Персией, Порта не могла предоставить в распоряжение своей союзницы ни одного солдата. Война эта кончилась лишь в октябре 1746 года. Но тогда русская и австрийская дипломатия заняли в Константинополе первенствующее положение, исключавшее возможность соперничества с ними. Но что французская дипломатия действительно могла сделать, чтобы смягчить для себя последствия неудачи, которой она не сумела избежать, да и избежать которую было, пожалуй, невозможно, так это отказаться от комической роли, разыгранной ею еще во время пребывания Воронцова во Франции. А она, к сожалению, продолжала играть ее и в Петербурге. Торжество австрийской политики сделало положение представителя Людовика XV при русском дворе почти невыносимым. Прежние сторонники Франции были или удалены, как Брюмер, или запуганы. «Приятно видеть», — писал Претлок, «как Листок и некоторые другие дрожат от страха, что теперь наступает их черед. Великая княгиня так встревожена падением вышеупомянутых лиц и главным образом Брюмера, что плачет, не переставая, и дошла в своем огорчении так далеко, что третьего дня пришлось пустить ей кровь. По словам Претлока, необходимо было только оказать еще кое-какие знаки внимания Елизавете для того, чтобы Мария Терезия могла быть совершенно уверена в том, что русская армия будет предоставлена в ее распоряжение в следующем году. Например, прислать портрет императора и императрицы, что позволит царице, в свою очередь, предложить свой, так как она любит, чтобы ее считали красивой и интересовались этим. К портретам следовало прибавить несколько бутылок токайского, чтобы спрыснуть подарок. А вскоре и Мардефельду пришлось исчезнуть с петербургского горизонта, где он так долго решал судьбу всех переговоров.